Глава 7. Пантеон, Рим, апрель 1955 года. Вивьен и Клаудия стояли в пантеоне в окружении нескольких религиозных групп, совершавших паломничество по римским святыням. Клаудия надела солнцезащитные очки и повязала тонкий шифоновый шарф лимонно-зеленого цвета на волосы, которые были приглажены для вечерней съемки на природе. Шарф и очки помогали ей оставаться неузнанной в толпе и насладиться такими редкими моментами безмятежности. Клаудия настояла на том, чтобы показать пантеон Вивьен, которая со времен войны не заходила в церковь и избегала храмов Рима. Она следовала за Клаудией, пока они проходили мимо различных альковов с алтарями и предметами старины, выполненных в разных стилях, от древнего византийского до неоклассицизма прошлого века. Вивьен была удивлена знаниями Клаудии о реликвиях, пока та не рассказала о своем недавнем обучении у монахини из Каноссы на съемках фильма «Путешествие матери Моретты». Это был фильм, в котором снялась Клаудия в Италии прошлой осенью, основанный на биографии освобожденной рабыни Жозефины Бахиты. Все на итальянском языке при финансировании Британии. Они дублируют мой голос, и не потому, что я плохо звучу. Это одна из причин, по которой я арендовала квартиру на год. Сначала мы снимали в Африке. Бахиту похитили работорговцы в Судане еще ребенком, и она потребовала освободить себя в Италии более 60 лет назад. В этом и была прелесть сценария. Клаудия остановилась и посмотрела на Вивьен. Моего прадедушку похитили и привезли в Алабаму на корабле работорговцев. В то время это было незаконно, но это не имело значения. Но я бы хотела надеяться, что в жизни сестры Жозефины или кого-либо еще есть нечто большее, чем только эта трагедия. Клаудия протянула руку в сторону статуи святой Агнессы, и это движение вызвало тихое ворчание со стороны охранника, стоявшего рядом. «Ты и близко к ней не подходила», — раздраженно заметила Вивьен, но Клаудия уже проскользнула мимо. Днем прошел дождь, и в дренажных отверстиях, скрытых в мраморном полу пантеона в шахматном порядке, все еще виднелась влага. Взглянув на массивный свод над головой, Вивьен увидела окулюс, через который падали дождевые капли. Выглядит маленьким, да? Но отверстие, на удивление, большое, почти 30 футов, около 8 метров, в ширину, объяснила Клаудия. Оно удерживает свод от падения, как клапан. Она одарила Вивьен своей всемирно известной улыбкой. «Ты одной фразой так здорово все описала?» Женщины громко рассмеялись, и охранник снова сердито шикнул на них. После того, как они отвлеклись на купол, Вивьен немного расслабилась и стала в изумлении оглядывать остальную часть круглой комнаты. Это был один из самых впечатляющих интерьеров, которые она когда-либо видела, и туристы, окружавшие ее, были в не меньшем восторге. В самом центре зала столпились немцы с нотными листами в руках. Сквозь шум толпы Вивьен различила тихое пение гимна, который был знаком даже ей. В этот самый момент солнечный луч проник сквозь окулюс и окутал группу паломников мерцающим золотым конусом света. Как по команде, их немецкие голоса зазвучали в ответ, становясь все громче по мере того, как все остальные затихали, прислушиваясь. Вивьен с удивлением почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Смахнув их, она взглянула на Клаудию, обеспокоенная тем, что ее застали в такой редкий и глупый момент сентиментальности. Их дружба отчасти основывалась на общем пренебрежении ко многому, что встречалось на их пути. Но Клаудия не смотрела на нее. Как и многие другие в зале, она смотрела на сияющий окулюс. «Пошли», — — резко объявила она, словно надеясь, что ее саму не застанут врасплох. Выйдя из портика Пантеона на ослепительный солнечный свет, Вивьен попыталась улучшить настроение, пошутив о том, что в детстве мечтала стать монахиней. «Разве не так думает каждая девочка?» Клаудия приподняла солнцезащитные очки, чтобы рассмотреть группу ребят с киностудии, которые пили аперитивы в одном из кафе, выходящих на площадь. «Я, пожалуй, схожу в трейлер припудрить носик. Чао-чао!» «Пока-пока», итальянски. Вивьен все еще кивала на прощание Клаудии, когда заметила, что Джон Ласситер встает из-за стола. На нем и его коллегах были модные темные очки и костюмы в том же утонченном континентальном стиле, в котором Грегори Пек предстал публике в римских каникулах. Ласситер и сам был похож на кинозвезду, когда пробирался к ней через переполненную площадь. Его рост и аккуратно подстриженная бородка еще больше выделяли его в мире мужчин, все еще чисто выбритых после войны. «Молились?» Он остановился в нескольких шагах от нее. «Скорее, искала покаяние». «Ах, да, я слышал о вашей стычке с кардиналом. Чем у вас все закончилось?» Она пожала плечами. «Мы достигли... Как это называют итальянцы? Аккордо?» «Согласие, соглашение, итальянски». «Да, или симпатия?» «Симпатия, итальянски». «Мягче, менее абсолютизированно звучит». Ни с того ни с сего Вивьен вспомнила их первую встречу на пустынной Виа Сакра и прикосновение его кожи к своей, когда она забирала у него свой велосипед. Ласситер, словно прочитав ее мысли, огляделся по сторонам и спросил: «Сегодня без велосипеда?» В этот момент у Вивьен впервые возникло подозрение, что они могут оказаться в постели. Хуже того, она подозревала, что сам Ласситер был в этом убежден. За 13 лет, прошедших с тех пор, как она потеряла Дэвида, у нее было несколько любовников, и к настоящему времени идея стать женой и матерью рассеялась как дым и постепенно развеялась сама собой. Она никогда не верила, что из-за этого обречена на целибат. Но хотя признаки привлекательности всегда были одинаковыми, сами мужчины сильно различались между собой. Это заставляло ее чувствовать себя менее властной, чем ей хотелось бы, и более подверженной сиюминутным ощущениям. «Ты имеешь в виду зависимой от секса?» — поправила ее Клаудия. Не меньшее беспокойство вызывало и то, что мужчина, который смог завоевать сердце всемирно известной красавицы, был еще более привлекательным. Брак Ласситера с Анитой Пачелли сделал его гораздо более интересным, чем мог бы быть любой киношник, работающий в кадре или за камерой. Вивьен приходилось сталкиваться с множеством неуверенных в себе писателей и актеров, а также чересчур уверенных в себе режиссеров и продюсеров, чтобы понимать, что ее новая профессия привлекает определенный тип мужчин. С его солнцезащитными очками Ray-Ban, внешностью кинозвезды и соответствующим самомнением, Джон Ласситер мог бы сразу же победить на кастинге. Если Ласситер и заметил неоднозначную реакцию Вивьен, то, похоже, ему было все равно, что, к сожалению, только усилило его привлекательность в ее глазах. Ничто так не раздражало ее в мужчинах, как чрезмерная старательность. Она вспомнила неуклюжую попытку сэра Альфреда Нокса завязать разговор на премьере и то, как его великодушие вызвало у нее отвращение. Вивьен не требовала благочестия ни от кого, и меньше всего от любовника. К счастью, Джон Ласситер не казался набожным. Словно выигрывая время, чтобы отговорить себя от очень большой ошибки, Вивьен сняла с головы яркий вишнево-красный шарф. Она пыталась завязать его на шее, когда Ласситер подошел ближе и встал прямо перед ней. «Позвольте мне». Он стянул шелковый шарф с ее шеи в один долгий, соблазнительный миг и начал снова. Сперва он протянул руку и заложил оба конца ей за голову, придвигаясь еще ближе. Затем завязал их узлом по современной моде, игриво поправил, не сводя с нее глаз. «Нужно именно так. Leggermente». «Легко. Итальянски». Он опустил взгляд на ее губы, в то время как его пальцы слегка теребили край красного шарфа. У Лассетера было чувство стиля, которого катастрофически не хватало ее американским коллегам. Леви носил простые рубашки на пуговицах и футболки, Дуглас — скучные брюки и свитера, пуловеры. В Италии мужчины гордились своей внешностью не меньше, чем женщины, и ожидали от них того же взамен. Любая небрежность во внешнем виде, часы, надетые на манжету рубашки, незастегнутая пуговица, была предметом пристального внимания, напоминая о манерах, рекомендованных для придворных 4 столетия назад в знаменитой книге «Кастильоне». «Вивьен», — решительно заявил Лассетер, «что вы скажете, если мы разнесем эту штуку в пух и прах?» Звучит как неудачная реплика. Он рассмеялся, затем в последний раз дернул за шарф, на этот раз сильнее. «Я расцениваю это как согласие. Тогда завтра вечером. Я заеду за вами на студию в 7». Вивьен смотрела вслед удаляющемуся Лассетеру. Его высокая спортивная фигура выделялась в толпе, когда он вернулся во внутренний дворик к коллегам. Только тогда она заметила, что Леви Бассана тоже сидит среди них и энергично машет, чтобы привлечь ее внимание. Вивьен помахала в ответ, и он вышел ей навстречу на середину площади. Спокойная энергия, царившая между ними, резко контрастировала с тем, какие чувства только что вызывал у нее Лассетер. Всякий раз, когда она видела Леви, ее первым побуждением было передать ему чашку теплого какао. Если о таком человеке, как сэр Альфред Нокс, нужно было подумать, а Лассетеру было все равно, что думают другие, Леви готов был услужить. Он раздобыл велосипед для Вивьен вскоре после ее приезда в Чиничита, нашел шкаф для ее маленькой однокомнатной квартирки, когда она пожаловалась на нехватку места для хранения, и всегда представлял Кёртису изменения в их сценарии единым фронтом. «Вижу, ты сидишь с большими шишками». Она кивнула в сторону Кёртиса и других мужчин во внутреннем дворике. «Нам, скромным писателям, Расселу, Гендельману и мне, пришлось довольствоваться детским столом, так что...» Он сделал многозначительную паузу. «Лассетер не терял времени даром». «Это очень мило, правда. То, как ты волнуешься». Обычно Вивьен списывала беспокойство Левии на ревность, но знала, что она не в его вкусе. Ей еще предстояло выяснить, кто был в его вкусе. Он рассмеялся. «Я не беспокоюсь о тебе». «Но ты этого не одобряешь». «В Голливуде полно таких, как он. У них либо нет прошлого, либо 9 жизней». Приблизившись к своей припаркованной «Веспе», Леви предложил Вивьен подвести ее домой. Он старался сопровождать ее в Риме при любой возможности, зная, какими настырными бывают итальянцы, когда дело касается одинокой женщины. Ярко-мандариновый мотороллер двинулся зигзагами по узким переулкам, пока не добрался до Виа дель Корсо, самой длинной улицы в историческом центре Рима. Леви прибавил скорость, чтобы не отстать от узкой полосы движения, направлявшейся на север, подпрыгивая, виляя и жестикулируя, как итальянец, и крича в ответ Вивьен, что трафик в Нью-Йорке ничуть не лучше — он просто еле движется по сравнению со здешним. В Италии дорожное движение поощряет скорость, что особенно заметно на Корсо, где во времена древних карнавалов лошади без всадников пробегали впечатляющую дистанцию. Внезапно все застопорилось. Улица впереди покрылась лавиной фиолетовых баклажанов и ярко-зеленых цукини. Маленький потрепанный «Фиат» врезался в грузовик с продуктами, и два водителя, стоя посреди улицы, дико жестикулировали и кричали друг на друга. Леви обернулся и рассказал Вивьен, как он маршировал по Корсо, когда генерал Кларк освобождал Рим под радостные крики народа. Леви часто указывал Вивьен на подобные достопримечательности, превращая их поездки и прогулки в макабрические экскурсии. Здесь произошло третье убийство Скаларетта, проходы Колизея, где священники прятали резисторы, тюрьма на Виа Тассо, где немецкие оккупанты пытали евреев. Высадив Вивьен у ее дома, Леви обратил внимание на одну из ее соседок — миниатюрную молодую художницу с растрепанными волосами, холодными манерами и зажатым под мышкой альбомом для рисования. «А, так у него действительно есть свой типаж», — понимающе улыбнулась Вивьен про себя. Как и его наставнику Дугласу Кёртису, Леви Бассана явно было предначертано стать семьянином. Заботливый, серьезный и добрый, однажды он сделает какую-нибудь женщину счастливой. В глубине души Вивьен хотелось, чтобы этой женщиной была она. Это было бы намного проще. Но когда дело касалось мужчин, ей еще предстояло упростить себе жизнь. Словно в подтверждение своих слов, она снова подумала о Ласситере. В нем была американская дерзость Клаудии, привлекательная внешность Гэри Купера и скользкая, обольстительная властность кардинала. Вивьен оставалось только гадать, как все обернется, когда дело дойдет до ухаживания Ласситера за ней.